Глава 48. О 500 гусях, возродившихся на небесах. Так было однажды услышано мною. Победоносный пребывал в Варанаси. В то время на нерестной лужайке он проповедовал святое учение богам, людям и своему окружению. Случилось так, что в небесах летело 500 гусей. Услышав благозвучную проповедь победоносного, гуси возрадовались и, паря в небе, собирались спуститься вблизи победоносного. Но один охотник поставил в той стороне сети, 500 гусей попали в них и были убиты охотником. Все они тут же возродились в обители 33 богов, 8-летними детьми, сидевшими на коленях у родителей. И были эти дети богов прекрасным обличием, исходило от них сияние, освещающее все вокруг, подобно сиянию Золотой горы. По какой причине, подумали они, возродились мы божествами? Ведь, вспомнив прошлое, они поняли, что божествами возродились потому, что услышали звуки проповеди учения. Тогда, взяв цветы и благовония обители богов, они спустились с небес и прибыли в Джамбудвипу, в Варанаси, туда, где пребывал победоносный. Божественным светом они озарили место пребывания победоносного, одновременно низко ему поклонились и, сложив ладони, обратились к Будде с такими словами. Лишь от того, что услышали речь победоносного, проповедовавшего учение, мы возродились в святой обители богов. Сейчас яви нам милосердие свое и наставь нас в святом учении. Победоносный наставил их в учении о четырех благородных истинах, и эти боги, проникнув в него, обрели плод вступления в поток. С этого времени они уже не попадали на путь трех дурных рождений. Вернувшись в небесную обитель, полностью освободились от всей скверны. Ананда спросил победоносного. «Соблагоизволь поведать, что за боги вчера вечером, озаряя своим сиянием все вокруг, пришли поклониться победоносному?» «Ты хорошенько слушай и запоминай», — сказал победоносный, — «а я разъясню. Когда я вчера в лесу проповедовал учение богам, людям и своему окружению, 500 гусей, уверовав в голос, проповедовавший учение, возрадовались мне и направились в мою сторону, однако по дороге были пойманы и убиты охотником. Породив мысль, исполненную веры в голос учения, они возродились в обители 33 богов, а когда вспомнили прошлое, то пришли мне поклониться». Услышав сказанное победоносным, Ананда чрезвычайно возрадовался, произнес хвалу, сколь удивительно это, и сказал: «Приход победоносного в этот мир – событие воистину удивительное. Нет тех, кого бы не напоил дождь святого учения. Уж если мелкие существа мира животных, выслушав слова учения, обретают благую заслугу, то что тут говорить о людях?» «Верно, верно», – сказал победоносный Ананди. «Как ты и говоришь, приход победоносного в мир является для всех полезным и благим событием. Тогда дождь нектара, учение – выпадает везде и утоляет жажду множества живых существ. Поэтому сосредотачивай свои мысли и внимай проповеди Будды». И возрадовались Ананда и многочисленное окружение словам победоносного.